Графиня Ван Эйк умерла хмурым, ненастным днем. Дождь лил все утро, и небо было мрачно-серым. Анна-Мария тяжело восприняла ее смерть. Она знала, что графиня обречена, но пришла в отчаяние, когда слуга принес ей эту печальную весть. Леопольд и дети были в театре, репетируя программу первого публичного концерта в Париже, а она готовила дома ужин. От горя у нее руки опустились. Графиня была сама доброта, олицетворение их дома, Зальцбурга. Анна-Мария заплакала. Она вспомнила день, когда графиня покидала Зальцбург, чтобы выйти замуж за графа Ван Эйка. Даже обычно сдержанный граф Арко выглядел озабоченным, словно предчувствовал, что расстается с дочерью навсегда. «Какой страшный удар для него!» — с грустью думала Анна-Мария. В Зальцбурге граф Арко был всесилен, а вот дочь свою спасти не смог. Будет ли он терзаться от того, что отпустил своего ребенка, дал ему умереть на чужбине? А что, если кого-нибудь из ее семьи постигнет та же участь? Анна-Мария вздрогнула. В этой мысли было что-то жуткое, нечестивое. В тот вечер мама была особенно нежна с Вольфгангом. Она всегда целовала его, когда он возвращался домой, но сейчас не хотела выпускать его из своих объятий. Потом Анна-Мария сказала что-то по секрету папе. А когда Вольфганг спросил у мамы, как себя чувствует графиня, папа выразительно посмотрел на маму, и мама ответила: «Графиня уехала. Куда? Потом узнаешь». Они рано уложили его спать, словно он им мешал. Но Вольфганг не мог заснуть. Наверное, случилось что-то ужасное. Он вышел в коридор и наткнулся на Наннерль. У сестры были заплаканные глаза, и она не стала, как обычно, подшучивать над ним. Вольфганг спросил, в чем дело. Наннерль ответила: «Ты еще мал, тебе рано знать». И он почти возненавидел ее. Никогда он не думал, что можно испытывать подобные чувства к сестре, но Наннерль, поглощенная своими мыслями, словно забыла о нем. На следующий день они покинули дом графини. На новой квартире Вольфганга оставили на попечение Наннерль, а папа с мамой куда-то ушли. Наннерль знала куда, но молчала. В ту ночь после того, как родители вернулись домой, Вольфгангу приснилось, будто он потерялся. Не мог найти ни папу, ни маму. Вольферль проснулся в холодном поту и увидел у кровати встревоженную маму. Нежным голосом она стала напевать ему колыбельную песенку, и он вскоре уснул. На следующее утро Вольфганг все спрашивал о графине, и мама сказала: «Она отправилась в долгое путешествие». «Отчего же вы такие печальные? А когда она вернется?» Никто не ответил. Все делали вид, будто чем-то заняты. Вольфганг сидел у окна в их новой квартире поблизости от улицы Сент-Оноре, где им предстояло давать концерт, и все время думал о графине. Он отказался от ужина, что с ним редко случалось, и никто не стал настаивать, даже папа. Погода окончательно испортилась, бурные потоки воды неслись по улице, пройти было почти невозможно. Двое мужчин, с трудом переставляя ноги, брели по воде, неся в одной руке по факелу, а другой поддерживая носилки. Что-то длинное, прикрытое простыней, лежало на этих носилках, и Вольфганг сразу догадался, что это женщина. Намокшая материя облепила тело. Он вскрикнул от страха, но тут же смолк. «Это похороны», — печально прошептала мама. «Хоронят бедную женщину. У них нет денег на гроб». Вновь лицо графини возникло перед Вольфгангом, и он понял, что произошло. Им овладел ужас. Как могло случиться, что графиня лишилась жизни, той самой жизни, которая переполняла его? Дождь невыносимо громко барабанил по крыше. Вольфганг не мог уснуть и, наконец, невзирая на темноту и холод,

Леопольд, как не порицает Францию, подумала она, сам в душе француз ничуть не меньше, чем господин Гримм, которым он так восхищается. Она погрустнела. «Все говорят, климат в Англии может оказаться вредным для детей», — сказала она. «Там всегда туман и дождь. А Вольфганг не блещет здоровьем, легкие у него слабые. К тому же он мог заразиться от графини». Леопольд молчал. Он не мог открыть жене главной причины своего решения, хотя та сцена продолжала стоять у него перед глазами, словно произошла только вчера. С неделю назад он повез Вольфганга в Версаль послушать и посмотреть исполнение французских минуэтов, написанных в основном итальянцами. Французские учителя танцев считались лучшими в Европе, и Вольфгангу предстояло посмотреть на плоды их трудов. Вольфганга пленили гармоничность и завораживающая красота французских «danseuses à deux» — парных танцев, перевод с французского, примечание редакции. Он и сам не прочь был принять в них участие. Его привела в восторг грациозность и ритмичность танцоров, но папа сказал, что он еще не дорос до танцев. Тогда он мысленно сочинил минуэт и вообразил себя танцующим под него. И тут ему захотелось в уборную. Папа вел его по длинному коридору и думал, в таком цивилизованном месте, как Версаль, поиски уборной могли бы быть менее затруднительны. Наконец они услышали какой-то шум и решили, что нашли то, что искали. Однако вместо этого они наткнулись на пару, предающуюся любви в мрачном сыром коридоре. Виден был лишь пудренный парик мужчины, подпрыгивающий в темноте, и слышалось тяжелое дыхание. Папа понял, в чем дело, да и Вольфганг тоже. Женщина взвизгнула, а мужчина разразился площадной бранью. Вольфганг был ошеломлен. Он отказался идти в уборную, словно усмотрел вдруг в этом что-то непристойное. Он совсем онемел. Существуют различия полов. Он это знал, но представлял себе все иначе. Любовь в его воображении была прекрасной, изящной, чарующей, а оказалась такой же грязной и отвратительной, как парижские улицы, где, если не сидеть в портшезе, приходилось, стыдливо отворачиваясь, перешагивать через отбросы, гниль и испражнения. В эту ночь Вольфганг не спал. Безобразные звуки, которые издавала та пара, звучали у него в ушах. «Любовь прекрасна», — говорила музыка. «Прекрасно», — повторяли папа и мама. «Так отчего же эти двое так противно сопели?» Думать и то омерзительно. Он испытывал отвращение и к самому себе. Боль за сына, которому пришлось перенести такое потрясение, снова пронзила Леопольда. Повернувшись к Анне Марии, он резко сказал: «Версаль — клоака». Она спросила, почему, и Леопольд ответил: «В этом месте забыли о Боге. Если там и творятся чудеса, то отнюдь не святыми и не девственницами. Чудеса творят грешники, торгующие своим телом. Не разберешь, где жена, где любовница. Все живут, как им заблагорассудится, и если Бог не смилуется над Францией, ей уготована судьба Персидской империи». Леопольд не стал больше ничего объяснять и велел приниматься за сборы. «В Англии их встретят с распростертыми объятиями», — утверждал Гримм. Леопольд тоже так думал, но Наннерль, которая выглядела совсем взрослой в своих элегантных французских накидках, не хотела уезжать. Анна-Мария видела, что Вольфганг рад отъезду. «Уж не из-за графини ли, которую он так любил?» — подумала она. И ей вдруг захотелось крикнуть Леопольду: «Вернемся домой! Ведь наши корни в Зальцбурге! Там наше будущее!» Но Леопольд оставил без внимания застывшую на лице жены мольбу. На прощание они с Гриммом расцеловались, как добрые французы, и поклялись в вечной дружбе. Наемная карета ждала их у дверей, и они снова пустились в путь. На следующий день после их отъезда умерла мадам Помпадур.